Проснулся в 11 ночи, хотя заснул где-то под 5 часов дня. Ничего, чай был, полкружки поставил с двумя сухарями, вот и завтрак. Так что собрался, прохладно, поэтому плащ-палатка на мне и поспешил прочь, покинув укрытие в малиннике. Поле я пересек, как и дорогу, повернув на юг, и стал на юг уходить. На оборонительных сооружениях задержался ненадолго, шинель искал. Но там до меня все почистили, так что смысла не видел. Вот так и бежал прочь. Сканер работал постоянно, и, несмотря на темную ночь, тучи были. Чуть позже дождь стал накрапывать. Я бежал уверенно, не опасаясь подвернуть ногу. Видел все неровности. В одном месте замер, на минное поле вышел. Похоже, дальше линия обороны, но уже немецкая. Сейчас, понятно, покинутая. Саперы мины снять не успели, вот я две мины и снял, противопехотные, лягухи. Неонацисты на СВО такие тоже применяли, так что знал их хорошо. Достал карабин, за спину его на ремне. Опоясался ремнем с вальтером того гауптмана, а 8 мин в хранилище. А так обошел заминированный участок и дальше бежать. В пашне, раскисшей, чуть не застрял, тонуть начал. Пришлось на дорогу возвращаться и бежать по ней. Полевая тянулась до дальнего леса. А тут сначала послышалось лошадиное всхрапывание, потом скрип оси колеса, и я замер. В дальности сканера появились 6 бойцов красноармейцы при одном младшем командире, а потом обоз. По первой телеге, да и второй, стало ясно, что обоз санитарный. Дождь не стихал, мокрые бойцы, выдергивая обувь из грязи, шли по дороге, всматриваясь в темноту. Окруженцы и, возможно, из Смоленска. Раз какую неделю у немцев в тылу бродят. Вот так и вышел к ним. Без стрельбы обошлось, я сразу сказал. Свои, бывший военврач Караваев, медсанбат 170-й дивизии. Бойцы опустили винтовки, а командир, сканер показал, что у него по 3 треугольника в петлицах, спросил. Это как бывший? Разжалован военфельдшера. А за что? Мне бы кто объяснил. «Я не знаю. Корврачу вожжа под хвост попала и вот снял звание. Документы. Но вот прямо сейчас под дождем буду их мочить. Потом проверишь». Тут меня осветили фонариком, я поморщился, по глазам резануло. Видели те кобуру на боку, ствол карабина над плечом. Время поговорить еще было. Бойцы из дозора, а босс подходил. А тут один боец навстречу двинул, остановился. А старший сержант спросил. «А почему вы без знаков различия?» «Дивизия наша разбита, в плен попали. Я за операционным столом был, когда немцы в палатку зашли. Правда, лечить наших не мешали. Уже 15 дней в плену, в лагере, наших раненых лечили. А сегодня меня в машину и повезли к себе в тыл. Хорошо, наши танкисты откуда-то взялись. На дороге паника. Те все, что видали, обстреливали. Немцы свернули и со мной в лес. Там я и воспользовался своим шансом. Всех 4 убил. Их документы у меня. Ну и свои вернул». «Документы», — строгим голосом велел сержант. Ругнувшись на подозрительность того, достал якобы из кармана галифе командирское удостоверение, новенькое. Недавно в Москве получил. И протянул тому, снова укутавшись в плащ. Надо сказать, он накрылся своей плащ-палаткой, не намочил и изучил. После этого, возвращая, сказал. «Хорошо, товарищ военфельдшер. Нам бы медиков как раз надобно. Давно по тылам ходите?» 5-й день, как из окружения вырвались. Нам задание дали вот обоз вывести. 22 телеги с ранеными, 7 человек медперсонала и 1 военврач. Он, она, товарищ Куприн у нас». «Ясно. Мой интерес сразу угас. Бойцы дальше в дозоре, один со мной, так что довели». А босс уже снова двинул дальше. И я представился военврачу 2-го ранга Куприну. Тот ранее командовал одним из медсанбатов в танковой дивизии. Собственно, и раненый оттуда, много с ожогами. Познакомились мы быстро. Боец к дозорному бежал. Оказалось, это все охранение. Больше нет. И пока мы шли у передовой повозки, мы общались. Тот описал, как у них было. Оказалось, они из армии Рокоссовского, часть подразделений окружили. Недавно смогли прорваться и частично выйти, распавшись на мелкие группы. К кто-то не забыл про раненых. Вот и поручили часть вывести. Молодцы. Пока ночь и дождь, те и шли по дороге, потому как покинешь ее, то все увязнешь. Да и с немцами вряд ли встретишься. Я же описал, что со мной было, про то, как с меня звание сняли за пришитую руку бойцу. Потом немцы заинтересовались тем же. Даже бойцу руку отрубили и заставили меня пришивать. Куприн мне не поверил, сказочником посчитал. Отчитал и приказал взять последние 5 повозок под мое начало, перетасовав подчиненных. Так что мне передали 5 телег с ранеными, и я стал отслеживать, что и как у них. Общался с теми. На такой холодный и презрительный прием от Куприна я особо не отреагировал. Мне откровенно плевать было, я своим делом занимался. Шли почти всю ночь. Я дважды отбегал, в стороне сканер показывал наш танк, не горел. И на броне тюк чехла. Я принес, раскатав на траве, и нарезал кусками. Потом, добежав, на себе все нес. И стал укрывать раненых, а то они все мокрые. Дрожали замерзшие. Все 5 телег накрыл, еле хватило танкового тента. Но хоть суши стало. Постепенно просыхали от тепла тела. К рассвету бойцы нашли лес. Похоже, это часть того, где я из плена бежал. И где ночевал. Ушли чуть вглубь леса и встали. Сразу костры запылали. Тут Куприн прибежал, удивленно глядя на чехлы, как я бойцами занимаюсь. Горячей воды в своем котелке кипятил, чем буду поить бойцов. «Караваев, откуда брезент?» «У брошенного танка нашел, нарезал вот бойцам». Тот на меня задумчиво поглядел, но ничего не сказал и ушел. Тент не отобрал. Раз я добыл, то на подчиненных мне повозках и будет. Смысл тасовать. Я же поил бойцов горячим чаем. Незаметно леча от простуды или снимая воспаление. У 2 кризис убрал, обгорели серьезно. Когда к нашим выйдем, о кризисе уже и не вспомнить будет. А пока помогал парням. Ну и сам попил. Припасов вот не было, на голодном пайке были. Я все отдал, что у меня было, и чаем поделился, так что отварили в большом ведре на 10 литров. Хоть и немного, но всем хватило по горсти макарон с тушенкой. Да, в принципе, я только и бегал ранеными занимаясь. Мне возницы помогали, они тоже в моем подчинении, а так путь занял 7 дней. Бойцы искали, что ценное вокруг. Нашли продовольственный склад на позициях какого-то советского полка. Тут раньше стоял. Немного осталось. Тут, похоже, не мы одни выходили из окруженцев, но нам до выхода хватило. Тут я не помогал. Куприн с чего-то поручил мне осмотреть всех раненых в обозе. Так что еще ими занимался. 3 из-за кромки с трудом вытянул. Однако, как бы ни шли, по пути я красноармейскую шинель заимел. Хоть не мерз благодаря климату, но все же вышли к нашим. Через гать по болоту. Наш дозор разведчиков дивизии, что тут оборону держало, встретил. Они по этой тропе и провели.